2 сентября 2030 года. Точка пространства в пылевой туманности у границ галактического диска в 120 световых годах от Земли. Борт линкора «Эверест». Встреча с эскадрой генерала Джана не обошлась без сюрпризов. Виктор рассчитывал найти в точке рандеву только корабли Земной Федерации, однако сразу после выхода из гипера с удивлением обнаружил в списке опознанных вычислителем кораблей линкор-основатель «Клис» и еще 11 вымпелов из состава эскадры корпорации «Бетельгейзе», включая один тяжелый и 4 легких крейсера. Этим неожиданности не ограничивались. Чуть в стороне от кораблей земного флота в пространстве висели 3 эсминца и 6 корветов «Флеев». И что самое удивительное, 2 легких крейсера, 12 эсминцев и 7 корветов-наемников серого периметра. Переходя на борт линкора «Эверест», Виктор настраивался на непростой разговор с генералом Джаном. Все-таки с момента прохода отряда Вершинина через древний портал старших прошло немало времени, и произошло столько всего, что Джан мог и не захотеть возвращать Вершинину пост командующего сводным флотом. Да, Виктор был абсолютно легитимно назначен на должность командующего земной эскадрой президентом Земной Федерации, но после сражения в системе Тинны он передал свои полномочия генералу Джану и покинул флот. А дальше в галактике началась большая война, которая полностью изменила очень многие расклады. Вершинин ведь был назначен командовать экспедиционной эскадрой с приказом отстоять интересы Земли в системе Тинны. А теперь корабли генерала Джана являлись чем угодно, только не экспедиционной эскадрой. Впрочем, сомнения Виктора оказались беспочвенными. «Товарищ командующий сводным флотом!» Генерал Джан лично встретил Виктора у шлюза и вскинул руку к фуражке в воинском приветствии. Обратившись к Вершинину не по званию, а по должности, он сразу расставил все по своим местам. «За время вашего отсутствия флот был вынужден оставить систему Тинны под давлением численно превосходящего противника. После ухода из системы эскадра единения бейтанов покинула флот. Ее дальнейшая судьба мне неизвестна». Генерал сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями, и продолжил доклад. «Отряд кораблей «Унифлеев» также предпринял попытку вернуться в свою звездную систему, но был вынужден отступить, обнаружив, что «Флей» находится в плотной блокаде, установленной силами Альянса. После этого отряд «Флеев» вновь вернулся в состав сводного флота. На обратном пути к нему присоединился легкий крейсер из состава сил прикрытия пустотной станции «Бийс Внешний» с владельцем станции господином Лу Бунком на борту. По словам торговца, система звезды «Бийс» также захвачена силами Альянса». «А как в составе флота оказались корабли корпорации «Бетельгейзе» и наемники серого периметра?» «После появления у границ системы Тинны флота Танланов, командующий эскадрой корпорации «Бетельгейзе» мастер-полковник Грен принял решение о бесперспективности попыток защитить месторождение трансурановых элементов и эвакуировал с объектов промышленного района гражданский персонал и гарнизоны наземных позиционных районов против орбитальной обороны. Он пытался связаться со своим руководством путем отправки разведки к ближайшим объектам корпорации «Бетельгейзе» в сером периметре. Однако быстро стало ясно, что все верфи и обогатительные заводы корпорации захвачены силами регулярного флота Танланов, Горвов и Линауров. В условиях полной неопределенности обстановки мастер-полковник Грэнд принял решение присоединиться со своими кораблями к сводному флоту. Вместе с ним аналогичное решение было принято владельцами 21 легкого корабля-наемников, до этого нанятых мастер-полковником Греном для усиления его эскадры и охраны месторождения. Им оказалось просто некуда возвращаться, и они предпочли остаться с флотом. «Попытки вернуться в Солнечную систему вами предпринимались?» «Сразу, как только стало ясно, что в галактике началась большая война, я предпринял разведку нескольких маршрутов возвращения к Земле. Из 3 кораблей-разведчиков, отправленных в этот рейд, вернулся только один. Солнечная система блокирована силами Альянса. Связаться с Землей разведчику не удалось из-за выставленных противником помех. Попыток прорвать блокаду флот не предпринимал. Формально под моим командованием собрались довольно серьезные силы, но фактически лишь эскадра Земной Федерации имеет реальный мотив сражаться с Альянсом за Солнечную систему. Остальные присоединились к флоту просто в силу отсутствия других перспектив, да и качество кораблей корпорации «Бетельгейзе» и наемников серого периметра оставляет желать лучшего. Кроме того, многие вымпелы имеют повреждения, полученные еще в сражении в системе Тинны. Наиболее сложные из них требуют заводского ремонта, а доступа к пустотным верфям у нас нет». Генерал Джан проводил Виктора в свой рабочий кабинет, и обсуждение продолжилось уже там. Проблем, естественно, накопилось море. Сводный флот был собран из разрозненных эскадр ради 1-2 сражений. В бою в системе Тинны он истратил немало боеприпасов и топлива и теперь испытывал проблемы со снабжением. Что-то успели еще до начала войны доставить с земли, чем-то поделился адмирал Трий, прибывший в систему Тинны с изрядным караваном транспортных судов. Что-то подкинуло своей эскадре корпорации Бетельгейза, но внезапное начало масштабных боевых действий спутало все планы и прервало связь кораблей флота с базами. Впрочем, трудности со снабжением все же были не столь критичными. Куда хуже обстояло дело с моральным состоянием экипажей кораблей. «Настроение подавленное, причем и у наших, и у союзников», — не стал скрывать реального положения дел генерал. «Наши еще как-то держатся, хотя полная неизвестность и невозможность помочь земле давит на них тяжелым грузом. Вокруг одни враги. Такое ощущение, что у противника просто бесконечное количество кораблей. Мы сидим в этой полевой туманности, как мыши, загнанные в нору, и боимся даже пошевелиться. Пробовали высылать дальнюю разведку, но половина кораблей просто не вернулась. А те, кому это удалось, принесли одни и те же сведения. Везде царит альянс. Горвы, танланы, линауры, конфинианцы, варваны, еще какие-то паразиты. И ни одного земного или имперского корабля. Создается ощущение, что война уже проиграна, а земля и флей держатся только на статусе столичных систем, а иначе давно бы тоже были захвачены». «На самом деле все не так ужасно», — негромко ответил Виктор. «Империя еще в состоянии сражаться. Правда, последних данных у меня нет. Пару месяцев назад ситуация выглядела тяжелой, но не безнадежной. У имперцев есть 2 сильных союзника — гахоры и фархайцы. Они на тот момент тоже продолжали активно отбиваться». «Нужно что-то срочно предпринять, товарищ командующий», — ответил генерал Джан, глядя Виктору прямо в глаза. «Если флот останется здесь еще хотя бы на пару недель, он утратит всякую боеспособность из-за потери боевого духа личным составом. Проблемы сейчас хватает, но с каждым днем их будет становиться все больше». «Спасибо за откровенность, товарищ генерал», — кивнул Виктор. «Я вас услышал. Мы не станем ждать ни одного лишнего часа. Флоту готовность к боевому походу. Через 40 минут выступаем. И оповестите всех командиров эскадры и начальников служб флота. Сразу после выхода из первого прыжка на борту Эвереста состоится расширенное совещание штаба. Я мог бы провести его с помощью ближней связи, но с учетом сложившейся ситуации предпочитаю лично встретиться с офицерами флота и командирами союзных отрядов».